Глава 13. Пока суд да дело, Алиса сбегала на крыльцо к Дану Герхарду, нашла его и троих других мужчин, ухаживающими за лошадьми. Подобралась ближе к Герхарду и спросила: «Вы из дороги, небось, голодные? У нас есть крольчатина». «Благослови Господь вашу добрую душу, леди Алисия!» — неожиданно обрадовался здоровяк. «Меня ведь с дороги завернули, а по пути не было случая присесть и хоть чем-то червячка замарить». Прикинув, что он со своими всадниками ушел рано утром, Алиса хмыкнула про себя. «Ну да, а сейчас время-то наверняка послеобеденное. Значит, Герхард уже 9 часов как минимум голодный». «Вот только куда принести вам?» – задумалась девушка. «Каминная комната занята, в холле или на кухне неудобно». «Сюда», – решительно сказал Герхард, кивая на крыльцо. И состоялась бартерная сделка. Когда Алиса, памятуя о богатырском виде всех 4 мужчин, не без помощи Виктора вынесла им кастрюлю с крольчатиной, поедят руками, а если что, ножи у всех есть, и чайник с чашками, выяснилось, что у 3 мужчин, кроме Герхарда, в походных сумах прячется хлеб. А возвращаясь с добычей в дом, Алиса и Виктор чуть не споткнулись, расслышав в холле разговор на повышенных тонах, доносившийся из каминной комнаты. Брат с сестрой переглянулись и, не сговариваясь, отпрянули в коридор, напротив коридора в кухню. Он ближе к сеням и пустой. Алиса вздохнула. Весь дом пока облазить, изучить не успели. Только и прибежали сюда вчера разок, чтобы и здешние окна закрыть от измигунов. Хотелось обсудить кое-что без Лулы. А здесь единственное место, где это возможно, одновременно исключив появление чужих ушей. «Лиска, а почему ты то кормишь, то чаем всех поешь?» — прошептал Виктор. «Потому что у меня болит голова, и она же еще и кругом идет. Полный капец. Поэтому мне легче вспомнить, что я хозяйка дома, а значит, надо принять хоть как-то гостей», — буркнула она. «Хозяйка», — вздохнул брат. «Это вон она хозяйка. Приехала тут, распоряжается». «Вить, ты мне лучше о другом скажи», — подпустив угрожающих ноток в голос, предложила Алиса и сразу почувствовала, как от резкого напоминания о крыше учащается собственное дыхание. «Почему я вдруг с крыши-то сверзилась?» На вопрос сестры Виктор ответил не сразу. Он досадливо покривился, а потом с надеждой спросил: «Разве ты не слышала, пока тебя несли вниз, что случилось?» «Нет, говори, не тяни, а то вдруг кому-то выйти надо будет. Петля, которую я на трубу накинул, узел сделал в торопях, и он оказался слишком слабым. Развязался он, в общем. А я сразу не заметил. Лиск, прости меня, пожалуйста». «Ладно», — передернув плечами, пробормотала она и приготовилась пойти в холл. И осталась на месте. Голова потихоньку приходила в норму, хотя ее владелица не отказалась бы от еще получаса тишины и безлюдья. Виктор тоже не тронулся с места. Стояли и слушали мягкий аромат черствого хлеба в своих руках. Райский, потрясающе сытный. Они помолчали немного, то ли не решаясь выйти из коридора, то ли не желая того. «Алиса, тебе тот браслет, который дал Дан Реган, реально помогает? Или ты пока ничего не чувствуешь?» «Не знаю, лечит он или нет, но я будто наполняюсь спокойствием», — прислушиваясь к себе, ответила она. «Психовать больше не тянет», — кривовато ухмыльнулась она. «Хотя сейчас вроде и повода нет, хотя... Может, это я сама успокаиваюсь, а не браслет помогает? А что, тебе тоже хочется поносить его? Попробовать, как он работает?» «Нет, я хочу тебя предупредить. Будь осторожней с этим Реганом. Я слышал, как эта Эйслин говорит ему так, будто он ей жених или любовник». «А то ты разбираешься в этом», — проворчала Алиса. «То есть без приставки «дан». Может, и не разбираюсь, но все равно опасайся его». И секунду спустя сам осторожно спросил: «Так и не скажешь, что тебе сказал Митчелл?» «Нет, это дело нас двоих», — резко ответила Алиса. «И третьему встревать не надо». Новое подозрение, высказанное Виктором как предостережение, мгновенно заняло все ее мысли. Получается... Нет, сначала она думала, что Дан Реган был добр к ней. Нет, здесь надо бы другое слово подобрать. Не столько добр, сколько, наверное, это жалость. Жалость человека, который спас другого, беспомощного человека. А потом после жалости идет забота о спасенном, если не опека. Отсюда браслет. Она посмотрела на руку с браслетом. А ведь помогает артефакт-то. Она больше не чувствует той дрожи, из-за которой было трудно держать на весу руки, занемевшие, вцепившись в край крыши. Но теперь все извратилось. Если этот тип и правда имеет личное или личностное отношение к леди Эйслин, значит, его участие в судьбе Алисы может быть... Она мрачно сопнула носом. Может быть, поддельным? Больше слова она подобрать не сумела. И что дальше? «По-моему, пора выбираться из этого коридора», – решила она. «Еще немного, и я стану психопатом или невротиком, который во всех поступках будет искать подложную свинью». И только хотела предложить брату перейти в кухню, где их наверняка с тревогой дожидается Лула, как в холле знакомо треснула дверь из комнаты с камином. Было у нее такое. Когда открывали, она издавала краткий, но отчетливый треск, из-за которого сейчас Алиса с Виктором немедленно прижались к стене, надеясь, что в темноте коридора их не разглядеть. Вместе с этим звуком в холл вылилось несколько голосов. Два из них оказались не вполне внятными, поскольку доносились из глубины открытого помещения, и брат с сестрой не расслышали их слов, но несли оттенок увещевательный. Однако четкий голос Дана Регана, быстро вышедшего из каминной, а потому говорившего в сторону входной двери, был отчетливо воспринимаем. «Не о чем гадать. Есть Герхард. Вот он и...» Хлопнул дверь в сени, а дверь в каминную комнату медленно поехала к косяку и закрылась. Мгновение тишины. Только Алиса хотела шепнуть брату «бежим», как Виктор, стоявший впереди, сам выскочил из коридора и кинулся к той же входной двери в сени. Зачем? Он что, совсем с катушек? Эта дверь сама по себе не закрывалась. Выскочившая было следом за братом Алиса обмерла, заметив, что Виктор в сенях прижался ухом к другой двери на крыльцо. С ума сошел. А если кто-нибудь выйдет из каминной или войдет с улицы? Но Виктор подслушивал недолго. Он будто только коснулся головой двери, вот еле-еле пару секунд. Или так в горячке событий показалось. И тут же рванул назад в холл, да не останавливаясь, а прямиком к кухне. Алиса за ним. И так стремительно, что он не успел схватиться за дверную ручку. Она сцапала его за воротник камзола. Новый треск ткани, но брат был остановлен. «Ты чё?» – зашипел он на нее. «Что он сказал?» – прошипела она в ответ. «Ничего, пусти горло пережало, блин». «Я сейчас тебя вообще придушу, говори!» Этот спросил Герхарда, кто тебя напугал, а он сказал про Митчелла. А он потом еще спросил, а тот ему про Дана Бартлея, а дальше я не слышал. «Пусти!» Рожала пальцы, и Виктор принялся обдеркивать камзол, угрожающий и обиженно сопя. Алиса посмотрела на него, чуть видного в темноте коридора. «И что? Значит, он не будет меня провоцировать?» «Чё?» «Ты сказал быть с ним осторожней». «А это? Откуда мне знать?» – проворчал Виктор. «А ты про Митчелла точно мне не скажешь? Ну, что именно он тебе сказал?» «Вить, забудь ты про этого Митчелла. Не до него сейчас идем, а то оставили Лулу надолго. Она, небось, совсем до кондиции дошла». И снова замерли, так и не открыв двери. Холли снова резко стукнула дверь из синей, и раздались торопливые, но решительные шаги. «Реган? Точно он. Идет, как бежит. Но так целеустремленно, что Алиса нисколько не удивилась бы, если бы он на ходу вынул из ножен свой меч, а потом на Митчелла чем-то похож, только выше и волосы темней», – вдруг подумалось. «Такой же симпатичный, но чуть резче. И его глаза». Секунду спустя Алиса чуть не дернула брата за руку бежать в кухню. Чего застыли на месте? А вдруг Реган сюда пойдет? И раздраженно поморщилась. «Ну и фиг. Пусть идет». «Нет». Прошел холл и снова в каминную комнату. «Лиска», – задумчиво сказал Виктор. «Интересно, а использованную соль можно будет по второму разу использовать?» Она дико посмотрела на него, так резко сменив тему, и фыркнула. «Реалист?» «Да, соль в большей степени приоритетна, чем то, что их могут увидеть». «Не уверена», – наконец отозвалась она. «Но что-то мне кажется, что нас здесь не оставят, так что переживать надо о другом». «Как не оставят?» Шепотом ужаснулся Виктор. «Я уже привык к мысли, что мы здесь останемся. Мне тут нравится, а ты говоришь...» «Кончай впустую болтать», — обозлилась Алиса. «Открывай дверь». Очутившись в кухне, обнаружили, что помещение пустует. Изумленный Виктор даже чулан проверил. Вернувшись, бросился к окну. «Может, она на улицу отсюда вылезла?» «Леди Алиса!» — тоненько позвали из-под кухонного стола рядом с плитой. Брат с сестрой бросились к столу и помогли вылезти Луле, которая скорчилась ближе к стене, чтобы не видно было. «Что случилось, Лула?» «Страшно стало», – пожаловалась Белобрысенькая. «Вы ушли, обещали ненадолго, а сами пропали». «Зато мы хлеб принесли», – невпопад утешил ее Виктор. «У тебя ведь еще чай остался? Наливай по чашкам. Какой-никакой, а полдник теперь у нас и есть». «А ведь обещали привозить продовольствие», – задумчиво вспомнила Алиса и содрогнулась. Да так, что Виктор спросил. «Ты о чем?» «До меня только сейчас дошло, что Дан Бартлей мог обещать что угодно нам привезти и в каком угодно количестве, если учесть измигунов. Пили чай стоя, глядя в открытое окно. На лето в лесном местечке, на радостный солнечный день, который потихоньку словно бы густел к вечеру, наполняя плотностью тени, которые ранее не были заметны, и с бездумными улыбками слушали птиц, напрочь отказываясь думать о том, что впереди страшная ночь». Стук в кухонную дверь заставил всех троих опустить чашки с чаем. «Открыто!» – крикнул брат и тут же смутился. Алиса встрепенулась. Реган и тут же покраснела, чувствительно настолько, что учуяла жар от лица, даже не прикасаясь к нему. Но вошла леди Эйслин. Алиса тут же забыла о Регане, присматриваясь к ней. Снежная королева оттаяла, а недавно надменная дама искренне улыбнулась и сказала: «Господа, нам надо обсудить то, как мы будем готовиться к ночи. Хочу пригласить вас за стол в каминную. Будет удобнее, если вы сразу узнаете, как использовать артефакт из магической черной соли. И заодно распределим обязанности, что кому делать перед закатом. Леди Алисия?» «Да, согласна», – кивнула девушка и оглянулась на брата с белобрысенькой. «Идем». Показалось или нет, но леди Эйслин выдохнула с облегчением. Побаивалась, что Алиса встанет в позу и заявит, что они все трое останутся опять-таки на кухне. Виктор взял сразу весь чайник. Лула поставила на поднос тарелку с нарезанным ломтиками белым хлебом, печально посмотрев при этом на хлеб и две чашки. Выйдя из кухни, Алиса вспомнила кое-что и, отдав свою чашку Виктору, предупредила, что должна сбегать на второй этаж. Точной причины не сказала, так что леди Эйслин пока не поняла, в чем дело. Но Виктор с Лулой немедленно остановились, выжидая, пока девушка навестит Куна. Сбегая по лестнице, Алиса решила пригласить Куна в каминную комнату на общее обсуждение важного дела. Или не стоит? Пришла к выводу, что легче спросить его самого. Ну и спросила. Оборотень, сидевший, прислонившись к стене, Алиса так поняла, что разбудила его от легкой дремоты. Только улыбнулся и покачал головой. «Вы-то там будете кстати, но не я. Не забудьте потом рассказать, что надо делать. Возможно, и я пригожусь». «Обязательно расскажу», – пообещала Алиса, торопливо скатываясь по лестнице. Как ни странно, леди Эйслин не стала осуждающе разглядывать ее, не стала брезгливо морщиться, сообразив, что девушка бегала к оборотню, а сразу направилась к двери в каминную комнату. Здесь их встретили так радушно, что все трое даже растерялись. Чайник в руках Виктора радостно приветствовали. Девушку садили за стол, отодвинув для них стулья. Правда, свой стул Лула быстро подвинула ближе к стулу хозяйки, боязливо поглядывая на остальных. А Виктор, ничего не говоря, перенес свой стул так, чтобы сидеть с другой стороны от сестры. Никто и слова не сказал в осуждении. Восприняли все перемещения как должное. Здесь же, наконец, молодежи представили второго телохранителя леди Эйслин, Дана Ристерда, совсем не похожего на темноволосых леди и первого телохранителя, потому что был он довольно светловолосым, близко к Луле. Для начала снова пришлось всем разлить чай. Кто-то свой уже выпил, кто-то захотел свежего. Лула как села, так и открыла рот на выставленные гостями лакомства, а Виктор с Алисой переглянулись. Выставленные сладости были настолько не похожи на все то, что обычно они видели в своем мире, что они, не сговариваясь, выждали, когда гости предложили Луле, как самой нетерпеливой, отведать вкуснятины, и только потом брат с сестрой осторожно распробовали их сами. Неизвестно, как Виктор, но Алиса невольно улыбнулась, когда поняла, что по сладкому она за 3 дня здорово соскучилась. Так что ела хоть и нескрываемым удовольствием, но не спеша, и поймала на себе взгляд Дана Регана. Он тоже улыбался, глядя именно на нее. В душе она насторожилась, но внешне постаралась выглядеть благодарной. Но то, что произошло далее, для нее стало неожиданностью. Вместо того, чтобы начать разговор о ночи с измигунами, леди Эйслин внезапно самоустранилась от разговора, как и Дан Реган. И исподволь главную роль за столом начал исполнять Дан Ристарт. Все началось очень как-то логично. Сначала просто пили чай, обмениваясь, ну, очень светскими репликами о погоде. А потом постепенно замолкли и Дан Реган, и леди Эйслин. А Алиса, неожиданно испугавшаяся, заметила, что Дан Ристарт продолжает разговор, ловко обходя ее персону с Виктором и Лулой. Соскучившиеся по вниманию и общению, брат и белобрысенькая легко пошли на контакт. И вскоре, несмотря на все попытки Алисы остановить их и воззвать к благоразумию, Виктор и Лула наперебой рассказывали во всех подробностях, что же с ними со всеми произошло с того момента, как Дан Бартлей оставил их в лесном доме. Умоляющие взгляды Алисы на леди Эйслин, которая старательно отводила глаза и на абсолютно бесстрастного Дана Регана, не дали никакой реакции. Дан Ристарт, как внимательный и участливый слушатель, легко и просто выудил всю подноготную их пребывание в лесном доме. Лула даже рассказала о последнем подозрении Алисы, что оставшихся здесь Дан Бартлей и не собирался снабжать обещанным продовольствием, потому что знал об измигунах и, возможно, надеялся, что леди Алисию и ее младшего брата эти твари сожрут за пару ночей. С каждым новым ответом Виктора и Лулы, заметила поугрюмевшая Алиса, Дан Реган тоже все больше мрачнел, забывая о явно привычной ему маске беспристрастности. Он вообще слушал наивно откровенные ответы Виктора и белобрысенькой так, словно до сих пор даже не представлял, насколько плоха ситуация. А леди Эйслин своих чувств не скрывала. Она то ужасалась, раскрывая до предела и так большущие глаза, то пригорюнивалась, поставив руки локтями на стол и опираясь на них подбородком. Когда Алиса впервые увидела эту позу, нехарактерную, как она понимала, для людей здешнего светского общества, она подумала, что, возможно, сестра ее невиданного до сих пор мужа встанет на ее сторону, если придется. Какого черта? Почему они, оболганные, должны защищаться? Эта мысль вновь застучала в виски, а потом Алиса безнадежно усмехнулась. Виктор прав. Хотелось остаться в этом доме, где страшно только по ночам. Но остаться так, чтобы никаких гостей, пусть и со сладкой выпечкой. А потом Дон Ристарт иссяк на вопросы, спокойно глядя на леди Эйслин и Дана Регана. Дан, откинувшись на спинку своего стула, тем самым показал, что закончил допрос. Это был настоящий допрос, уверилась, глядя на него, совершенно опустошенная Алиса. И только тогда изумленный Виктор вдруг оглянулся на старшую сестру, будто лишь сейчас понял, что его излишне подробно расспрашивали, а он почему-то отвечал. А Лула так вообще захлопала глазами, будто только что проснулась. И этот растерянный взгляд белобрысенькой подсказал Алисе, что с Даном Ристардом тоже что-то не так. А не маг ли он, воздействующий на человека, на его откровенность? Если так, тогда ни брат, ни Лула просто не могли противостоять ему, но это же все равно нечестно. Между тем леди Эйслин и Дан Реган переглянулись, но взгляды какие-то пустые. «Шифруются», — поняла Алиса. «Не хотят показать, что именно их больше всего заинтересовало в результатах допроса». И тут внутри вновь что-то вспыхнуло. Безнадежно, но с противоречивой же надеждой. А если они, разобравшись во всем, помогут им, троим, снять клевету, а потом остаться здесь, в лесном доме, который неизвестный муж подарил, по словам Дана Бартлея, никогда не узнанной им жене. Но спустя секунду Алиса опустила плечи. Нет, не получится. Если Дан Бартлей врал в главном, следовательно, муж не дарил им этого дома. Надо бы, когда она останется наедине с Виктором и Лулой, объяснить им ситуацию, в которой они все застряли, чтобы не надеялись. Когда надеяться не на что, изменения в жизни становятся легче принимаемыми, хоть и обидно. А пока она привычно взглянула на окно. С этой стороны дома тень, и она почти черная. Солнце еще видно, но оно, судя по всему, собирается на покой. «Мы неплохо поговорили», даже не стараясь быть саркастичной, с небольшой хрипотцой произнесла она, и сглотнув, встала из-за стола. «Но, как мне кажется, пора за работу. Вы обещали показать, как использовать черную соль». Холл, Дан Реган созвал и других четверых всадников, сопровождавших их в поездке к лесному дому. Именно он провел совещание для всех. Даже для Куна, который тихонько и даже скромно засел на верхней ступени лестницы на второй этаж. «Все знают, что до встречи с Даном Герхардом мы ехали сюда поохотиться на кроликов», – начал Дан Реган. Думали переночевать одну ночь и уехать на утро. Но встреча с Даном Герхардом объяснила, что просто так переночевать здесь не получится, потому как уже четвертую ночь здесь ночевали леди Алисия со своими спутниками. А что это значит для лесного дома, думаю, не нужно объяснять всем тем, кто знает его историю. Поэтому сейчас мы будем насыпать черную соль в плошки и выносить их на улицу, окружая дом магической защитой. В этом ритуале будут задействованы все. Он вдруг взглянул на лестницу, ведущую на второй этаж, и добавил: кроме раненых. На сердце Алисы потеплело. Пусть так, не называя имен, но Дан Реган проявил сочувствие Куну. А потом разделились на микрогруппы, так поняла Алиса. Дан Реган представил себя к Алисе. Леди Эйслин и Дан Ристард были прикреплены к Виктору и Луле. Остальные четверо разделились между собой. Итого получилось 4 группы. Затем каждая группа получила свою сторону дома, напротив которой надо было расставить плошки с черной солью. Сначала Алиса немного побаивалась Дана Регана, а вдруг все же начнет, как и Митчелл, провоцировать ее, доказывая, что она... Но тот быстро рассеял все сомнения по поводу собственной личности, первым поведя ее в чулан. Так что, оборачиваясь посмотреть на заглядывающую в чулан команды, Алиса расслабилась и принялась за работу. Та шла довольно споро. Одна группа заполняла свое количество плошек, выходила. В чулан заходила следующая группа. Первыми, естественно, расставили плошки возле дома Дан Реган и Алиса. Работа так себе, честно говоря. Ходи только, наклоняйся. Но даже так поясница заныла. Дом-то почти квадратный, так что расставь-ка 24 плошки, да так, чтобы не рассыпать черную соль. Приходилось приминать траву, которая вокруг росла достаточно густо. Пока траву примнешь, а кое-где и ботинком приткнешь к земле, накланялись. А когда встали, Дан Реган задумчиво сказал, глядя на горизонт, где постепенно оседало солнце: «Переночуем, а завтра вас отвезем к Дану Маркосу». «А здесь остаться нельзя?» – обреченно, хоть заранее и предполагала, спросила Алиса. И тут же насупилась. «А почему от измигунов только защита? Почему нельзя от них избавиться раз и навсегда? Или вы специально их оставляете, чтобы они сторожили лесной дом от разграбления, например?» «А что?» – вернул ей вопрос Дан Реган. «Вам здесь нравится?» «Очень». «Подождите-ка», – чуть замедленнее обычного произнес мужчина, нагибаясь к одной из плошек с черной солью. «Что вы здесь сделали? Почему под плошкой сажа?» «Трава сгибаться не хотела», – объяснила Алиса. «Я прижгла огнем. Не беспокойтесь, я аккуратно обращаюсь с огнем». «Вы маг огня?» – удивился Дан Реган. «Леди Алисия, покажите, как вы пользуетесь своим даром». Оглядевшись, Алиса смущенно попросила: «Дан Реган, лучше вы сами покажите, на чем продемонстрировать дар». Он тоже огляделся и поднял с земли плоскую полуметровую деревяшку, похожую на часть расколотого древесного ствола. Алиса предупредила: «У меня не получается так, как у младшего брата, который умеет сужать огненный луч, так что вы увидите только обычный выплеск пламени». И ткнула указательным пальцем в воздух, будто показывая на тот конец деревяшки в руках Дана Регана, который тот направил в сторону. Кончик вспыхнул от тонкого луча, и Алиса обрадовалась. Она все-таки попыталась сузить свой луч, как показал ей брат, и, кажется, получилось. С заполыхавшей деревяшки она перевела взгляд на Дана Регана. Тот, словно ничего не понимая, в полном замешательстве смотрел на нее. И Алиса испугалась. А если та Алисия, на чье место она попала ни с того ни с сего, не была магом огня? И тут же успокоилась. До желания Дана Регана увидеть ее огненный луч, он не знал, что она маг огня. Это могло значить только одно. Он или все остальные не видят, кто маг, а кто обычный человек. Значит, леди Алисия могла до определенного момента скрывать, что она маг, как и ее брат. Больше того, та леди Алисия, которую она заменила в этом мире, могла и сама не знать, что она маг. Наверное. Но почему Дан Реган смотрит на нее так, словно не ожидал? Алиса из-за его взгляда не могла собраться с мыслями. «Вы так смотрите, как будто мне нельзя быть магом огня», – выпалила она в надежде, что он тут же объяснит, что его так ошеломило. «Нет, что вы, леди Алисия», – наконец медленно заговорил он после небольшой паузы, во время которой, судя по всему, приходил в себя. «Это замечательно, что у вас и вашего брата есть такие магические способности. Притворяясь наивной, хотя и предполагая, что притворство может не пройти, девушка спросила: «А что вас удивило?» «Вот это», – ответил он и чуть приподнял деревяшку, чтобы и Алиса увидела. На конце древесного обрубка зияла, дымясь, открытая дыра, будто кто-то нажал пальцем на этот кончик, и древесина поддалась, как мокрая глина. «У Виктора получилось бы лучше», – с сожалением сказала она. «Он тренировался, чтобы луч был направленным и плотным, а я всего лишь прожгла там, где получилось. Мне бы еще немного потренироваться, тогда бы, может быть...» «Думаю, Дан Виктор тоже успел закончить свою часть защиты дома», заявил Дан Реган и чуть отвернулся от Алисы, согнув руку. «Идемте, леди Алисия». Она посмотрела на эту приглашающую согнутую руку с сомнением. «Провоцируют? Но ведь там будут и остальные. Не дадут ему, если что, поиздеваться надо мной». Но, помедлив, осмелилась-таки и взяла Дана Регана под руку, чтобы вместе пойти к брату.